Глава 25. Да, это был именно Драуг, собственной персоной, невменяемый. Расстроенно поморщившись, потому что этот вариант развития событий был самым отвратительным, сама настороженно следила за тем, как он немного заторможенно осматривал комнату. В абсолютно черных глазах целителя не было ни искры разума, ни проблеска сознания. Единственное, что радовало, он не был полноценным магом. Специфика его магических знаний и умений лежала в плоскости защиты и лечения, но никак не для атаки. Вот только не стоит забывать о том, что сейчас он в своей паучьей ипостаси, и мне придется, ох, как нелегко. Дхар. Едва успев отпрыгнуть в сторону, когда Драуг наконец нашел меня взглядом, и из медлительного зомби в секунду превратился в стремительного вурдалака, разом трансформировала левую руку и все без исключения татуировки, подходящие моменту. У самого Ариша в руках не было оружия, но оно ему и не нужно. 8 паучьих лап да липкая субстанция, раз в 5 секунд вылетающая из отростка, заменяющего хвост, все это стало ощутимой проблемой практически сразу. А еще мне не хватало скорости и ловкости, и уверенности в том, что я смогу причинить ему вред. Я смогу его остановить, лишь уничтожив. Я обязана, но не могу. За эти несколько дней я успела к нему привязаться, начала уважать, и теперь, когда на весах жизни одного из нас, я не могу нанести решающий удар. И не только потому, что он слишком хорошо и быстро двигается, но и в немалой степени из-за того, что я не желаю ему смерти. Выход. Где выход? Выхода не было, а атака Драуга стала еще быстрее и резче. В отличие от меня, он не страдал моральными терзаниями и действовал безжалостно. Паутина летела не переставая. Ближайшие 4 лапы били всюду, куда дотягивались, как и руки, сжатые в кулаки. «Чё ждёшь? Бей на убой! Он же сейчас тебя кончит!» «Погоди!» Стиснув зубы, я предпочитала уйти с траектории атаки, не отвечая на его выпады. «Где обещанная защита? Где те, кто обязан обеспечивать мою безопасность? Дхар, их побери, но не может же быть, что все они ликвидированы. Пусть уже скрутят его и проведут ритуал экзорцизма. С Алурианом же они справились». Злые мысли носились в голове, но не мешали телу действовать. Дикие прыжки, невероятные перекаты, бег по стенам, едва не по потолку. Я уже серьезно ранила Ариша в бок, но даже потеря крови не повлияла на его скорость и решительность. Драуг медленно, но верно загонял меня в угол. В конце концов, у меня остался лишь единственный шанс на спасение, причем ценой его жизни. Но тут одержимый замер. Что за... Мы стояли едва ли не в метре друг от друга, присевшие в защите я и нависший в нападении он. И тут в его глазах промелькнуло нечто странное. То ли мысль, то ли что-то еще. Неужели он борется? Неужели еще не все потеряно? «Зарина! Бей! Бей!» Дернувшись от перепуганного вопля Шуша, я на одних инстинктах последовала его приказу. Но в отличие от меня, Драуг знал, что происходит, и всего лишь ждал, когда активируется портал, который он сумел выстроить во время нашего боя. Это я поняла слишком поздно, уже теряя сознание от ответного жестокого удара в солнечное сплетение, падая в липкую густую пустоту и понимая, что снова проиграла. Он не собирался убивать меня здесь, он просто тянул время и отвлекал внимание от истинной цели. Цели, которую я проворонила. «Где?» «Где-то здесь. Да, здесь». Ворвавшись в комнату, мужчины успели увидеть лишь вспышку портала, в котором пропали 2 — жертва и исполнитель. Но кто сказал, что отследить портал невозможно? Для 2 шаманов, объединивших усилия, возможно все, тем более если на кону жизнь их будущей родственницы. «Есть! Вскрыл! Вперед, скорее!» В себя я пришла почти так же, как и в прошлый раз. Лишь после неимоверного усилия. В отличие от прошлого раза, голова не болела, а сознание было четким и ясным, но, как и в прошлый раз, меня окружала темнота. Темнота. Невероятная темнота, от которой хотелось бежать, несмотря на доводы разума, что это всего лишь темнота. и шорох. Снова шорох. Жуткий потусторонний шорох, от которого липкими струйками стекал пот по спине и вискам. И невозможность пошевелиться, потому что распята. Где? Кем? Для чего? По ощущениям, я лежала на огромном плоском камне. Что-то вроде алтаря, а руки и ноги были зафиксированы металлическими скобами, вбитыми прямо в камень. И сколько я ни старалась, они даже не скрипнули. «Покажись!» Крикнув в пространство, потому что больше не могла выносить неизвестность, дернулась от прикосновения чужих пальцев к щеке. «Не трожь!» «А то что?» Голос был приглушенным, но я узнала в нем голос целителя. А затем и увидела. Мертвые огни зажглись один за другим, наполняя серым светом огромную пещеру. Это невероятно напоминало наше прошлое попадание, но на этот раз все было еще хуже. Сейчас я не могла сопротивляться, и рядом не было... Никого не было. Невероятное количество огней, но не света. Его едва-едва хватало, чтобы различать очертания предметов. А посмотреть было на что? Если бы не мое незавидное положение, я бы ахнула от увиденного. Невероятные фрески украшали не только стены, но и потолок, теряющийся во мраке тьмы. Они были выполнены столь искусно, а игра теней невообразимым образом их оживляла, и казалось, что я в окружении чудовищ, а не только одного кукловода, захватившего разум и тело Ариша. Это были монстры, настоящие монстры, которых не существовало в природе нашего мира, но они существовали в ином месте, а именно наизнанке. Я узнала как минимум троих из тех, что в прошлый раз убили моих однокурсников, а здесь их было больше сотни. Были ли они просто изображением, выполненным сумасшедшим гением, или нет? Безумное предположение мелькнуло и не пропало. Оно действительно было настолько безумным, что вполне могло оказаться правдой. «Кто ты?» Чтобы осмотреться, мне хватило 5 секунд, а затем моим вниманием снова завладел стоящий рядом мужчина. Теперь в его глазах светился разум, но не Ариша, а чужого. Точно такого же, кто в прошлый раз подчинил себе мертвого демона. Та же презрительная усмешка, тот же злобный взгляд абсолютно черных глаз, та же саркастическая гримаса, обезображивающее довольно привлекательное лицо Драука. Все то же. «Я твоя смерть, девка». «Ты повторяешься». Стиснув зубы, я запрещала себе паниковать. Моя искра, разгорающаяся скачками из-за стресса, переживаемого уже в который раз за сутки, шептала, что помощь уже близко. Она четко знала, что сегодня я не умру, но для этого мне необходимо будет постараться. И я постараюсь. «Возможно». Наклонив голову, мужчина снова прикоснулся пальцами к моей щеке, словно лаская. «Но твоя глупая, бесполезная жизнь обязана оборваться, и она оборвется сегодня». «Как самонадеянно». «Кто ты?» «Я тот, кто ждал своего часа слишком долго, чтобы останавливаться на полпути». Больно царапнув мою щеку невероятно острыми когтями, одержимый широко улыбнулся, а затем облизнул окровавленный палец. «Кровь! Как давно я не пил женской крови!» «Ты вампир? Какая чушь!» Хрипло хохотнув и наклонившись, мужчина слизнул кровь со щеки уже языком, чуть отстранился, простонав от удовольствия, а затем из черных глаз Драука на меня глянула иная сущность. Сущность твари с изнанки. «Кто? Ты кто?» От жуткого осознания факта, что передо мной действительно тварь с изнанки, причем разумная тварь, голос пропал, и из горла вырвались хрипы. «Кто?» «Я тот, кто сотрет в порошок вашу мерзкую реальность». Выдохнув мне прямо в лицо, одержимый откровенно наслаждался моей паникой. Он дышал ею, он получал невероятное удовольствие, видя, как я боюсь. Боюсь. Очень боюсь. «Эй, ты чучело! А ну свалил в туман от моей зорьки!» Непонятно откуда взявшийся Шуш вскарабкался мне на голову и от души припечатал Драука камнем в лоб. Да так, что мужчина вскрикнул, отшатнулся, а затем дико завыл на одной единственной ноте, начав раздирать себе лицо когтями, причем именно то место, куда пришелся удар. «Не понимаю, что происходит? Клим!» «Да-да, секундочку!» Недовольно бормоча, Шуш возился со скобой, которая фиксировала мою левую руку, но, судя по сдавленным ругательствам, у него ничего не получалось. «Дхар, да что за гхыртово железо? О, есть!» Наконец скоба щелкнула, и рука оказалась на свободе. Однако именно в этот момент Драук закончил выть и снова подскочил к нам, но на этот раз уже взбешенный до неузнаваемости. «Мразь! Да как ты смеешь мне мешать?» «Мне, Ингивиторду, самому предводителю легиона!» «Да хоть самому Хренидорду!» Рявкнув в ответ, Шуш зарычал так, словно был не крысенышем, а волкодавом. «Понаехала ли мета, шагу ступить некуда, своей нечисти хватает, ну вали, покуда цел!» «Мать моя!» Боясь не то что пошевелиться, а вообще дышать, чтобы не привлечь к себе внимание, я безумными глазами смотрела, как Шуш, спрыгнув на пол, увеличился в размерах, действительно приобретая очертания огромного дикого кота, причем классической для Шуша черной масти. И начался бой. Это было жутко, и это было невероятно. Шуш против Драука, нечисть против одержимого. Никакой магии, никакого оружия. Одна грубая физическая сила, одни когти, клыки и кулаки. Но драка дракой, а спасаться необходимо самой и быстро. Радуясь, что Клим предусмотрительно освободил именно левую демоническую руку, сконцентрировалась, и под кожей послушно забугрились мышцы, а кровь быстрее побежала по венам. Раз, и скоба с правой руки послушно отлетела на пол, вырванная с корнем. «Дхар!» Грохот металла по каменному полу прозвучал оглушающим гонгом, но, к счастью, кроме меня на это никто не обратил внимания. Противники были слишком увлечены боем. Скобы с ног я сдирала аккуратнее и тише, понимая, что времени у меня в обрез. Я видела, что одержимый был серьезно ранен, но и Шуш действовал уже не так напористо, припадая на правую переднюю лапу и предпочитая не атаковать, а огрызаться. Он, как и я, просто тянул время. Время. Где эти гхыртовы защитники, когда они очень нужны? Судорожно осматриваясь в поисках хоть какого-нибудь оружия, потому что ни когтей, ни кинжалов на мне уже не было, я понимала, что своими силами мы с ним не совладаем. Мне бы мою сумку, в которой есть уйма всего полезного. Мне хотя бы вот те когти. Но чего нет, того нет. Есть! О, да! Твою гхыртову бабушку! Я уже отчаялась дождаться спасения, когда из туннеля выбежали пятеро. Два огромных серокожих орка, Вурдес, ректор и еще один демон, которого я не знала. Ну, наконец-то! Долго же они! Зарина, ты в порядке? Пока остальные рассредоточивались по пещере, Вурд первым делом подбежал ко мне и начал ощупывать, не обращая внимания на мое хмурое «да». Да нормально я, отстань. Лучше Шушу помоги, да Драука обезвредь. В нем сущность твари с изнанки. «Что? Ты уверена?» Мои откровения услышал не только Вурд, но и остальные. И если демоны искренне удивились, то орки, оказавшиеся шаманами, это я без труда увидела артефактным глазом, только хмуро переглянулись и кивнули. «Да». «Дерьмо». «Да кто бы спорил». «Хорошо, действуем». Первым пришел в себя ректор и моментально начал раздавать указания. И если шаманам досталась главная роль по обезвреживанию потусторонней твари, на себя и на своего помощника он взял функции по страховке, то Вурдусу досталась я. То есть контроль и защита моей бренной тушки, дабы тварь даже краем когтя до меня не дотронулась. Ну-ну, тоже мне нянечка. Решив не кривиться слишком откровенно, я предпочла согласиться и послушно отойти в сторонку, потому что шаманы уже начали призыв всех доступных им сил, и лишние в этом деле могли лишь помешать. Шаманы. Нет, не люблю шаманов. А кое-кого конкретного так и вовсе не уважаю. Напряженно всматриваясь в противостояние Шуши и Драука, я видела, как злится одержимый, но ничего не может поделать. Судя по всему, его очень стесняло само тело, которое не было боевым магом, и теперь он мог пользоваться лишь огромной физической силой да ловкостью Ариша, что в случае с Шушем не являлось преимуществом. «Ахакалар Дариграк!» — завопил, наконец, взбешенный одержимый, когда огромные когти кота по косой разодрали его лоб, заливая кровью глаза и всю нижнюю часть лица. Уж не знаю, что значили эти незнакомые мне слова, но судя по тому, как резво отскочил от Драука Клим, как в голос ругнулись следом демоны и громче зашептали шаманы, им это что-то сказало. А затем свет мигнул и стал ярче. Драук заорал дурным голосом и рухнул бездыханным, а над его телом воспарил дух, невероятно жуткой твари, больше всего похожей на черное облако с тысячью зубов и когтей. Стены и потолок пришли в движение, освобождая из своего каменного плена тварей. Пол задрожал, словно началось землетрясение, и пошел трещинами. «Дхар, неужели это конец?» «Зарина, осторожно!» Вурт схватил меня за плечо и потянул ближе к центру пещеры. Он был абсолютно прав, потому что сзади уже наступали каменные твари. Они не были живыми, скорее големами, но от этого нам легче не было. Пока жив тот, кто дал им подобие жизни, они будут стремиться уничтожить нас всеми силами. «Мне кто-нибудь даст оружие?» Рыкнув, я отпрыгнула еще дальше, уворачиваясь от неожиданно гибкого каменного щупальца. «Какое? Любое! Ну на!» Отбивая очередной выпад особо юркой и шустрой твари коротким клинком, Вурт протянул мне довольно большой кинжал, сдернутый с пояса. «Только вряд ли он тебе поможет». «Да не скажи!» Мой артефактный глаз уже рассмотрел кое-что в структуре ближайшего голема, и я не стала тянуть, а прыгнула прямо на него, вонзая кинжал четко в глаз, который светился мертвым багрово-серым светом. «Зарина, твою ж мать!» Дернув меня обратно и тем самым спасая от хлесткого удара щупальцем, Вурдас выругался снова, а затем рявкнул. «Ты что творишь, полоумная? Ты знаешь, что тебе сейчас вообще нельзя даже ранение получить?» «Это еще почему?» Послушно спрятавшись демону за спину, я тем не менее отметила, что мой удар достиг цели. Голем замер и больше не подавал признаков жизни. Вот только вернуть себе кинжал я не успела. И теперь уже не смогу. Твари оживали все активнее и двигались все шустрее, подбираясь к нам все ближе. «А еще оружия у тебя нет?» «Нет». «А нельзя, потому что тогда он сможет завершить активацию. Ему нужна именно кровь, а затем и смерть женщины, работника Академии», — шипел Вурт, отбивая очередную атаку. Совсем неподалеку тем же самым занимались и остальные демоны, заняв круговую оборону и определив в некое подобие центра меня и шаманов, до сих пор занятых призывом. Как тупо! Нет, правда, невероятно глупые условия завершения ритуала. Да бери любого студента, тут их сотни, и мочи любым способом. Нет, именно женщину и именно уборщицу. Дхар, да кого они так долго призывают-то? Давно бы уже прикончили эту мерзость. Да нас сейчас просто количеством и массой задавят. Кстати, где Шуш? Стараясь не упускать из вида големов, я огляделась по сторонам, пытаясь в сером полумраке найти взглядом Шуша. Но его нигде не было. Когда и куда он пропал? Клим! Клим, ты где? Да тут я, не ори! Прохрипело нечто в районе моих ног, и пришлось присесть, чтобы увидеть. Ой, только не реви, жить буду. В карман меня положь. Ай, сметаны бы! «Обязательно, обязательно, когда выберемся!» Боясь раздавить полностью седого крысеныша, больше похожего на смертельно больную истощенную шкурку без признаков мяса и костей, я убрала его в нагрудный карман, надеясь, что там он будет в большей безопасности, чем в любом ином месте. «Теперь главное побыстрее закончить с этим затянувшимся делом. Побыстрее, я сказала!» Не знаю, кто услышал мой мысленный вопль. «Плетельщик, покровитель рода!» А может быть и сам темный? Но шаманы сказали последнее слово, и наступила оглушающая тишина. Замерли големы, замерли демоны и их мечи, замерла тварь, до этого визгливым голосом командующая големами. Замерла и я, не успев встать. Замер пол, до этого не прекращавший мелко дрожать. Замерло само время. И лишь шаманы, действуя слаженно, беспрепятственно скользнули к твари и просто разорвали ее голыми руками, сияющими нестерпимо синим цветом. А затем грохнуло так, что у меня заложило уши, а глаза ослепила невероятно яркая вспышка. Предсмертный пронзительный вопль твари наждаком прошелся по нервам, так что я не удержалась и упала навзничь, не устояв на пути звуковой волны, но успела сгруппироваться и не покалечиться. Рядом рухнул на колени, а затем искукожился матерящийся Вурд, зажимая ладонями уши, а меж его пальцев закапала кровь. Один за другим начали взрываться големы, раня нас мелкой каменной крошкой. И неожиданно все закончилось. Все закончилось. Тишина и темнота. И мат Вурда рядом с моим ухом. Да ладно, никогда не думала, что он знает такие слова. А затем началась перекличка. Кто-то простонал, кто-то ответил четко и ясно, но отозвались все, кроме Ариша. Что ж. Ребят, мы их окончательно побили или еще нет? Окончательно. К нам подошли оба шамана, ориентирующиеся в пещере благодаря магическим светлякам, которые во множестве зажег незнакомый мне демон, оказавшийся приглашенным специалистом из соседней академии. А теперь давайте выбираться. Путь на поверхность не близкий. Портал построить невозможно, в ближайшие дни будет доступна лишь элементарная магия. Зарина, я так понимаю? Да. Идар. Представился первым тот, что стоял справа и, протянув мне руку, помог встать. Ингвар. Представился второй, что стоял левее и помогал встать Вурдесу. А затем они начали меня разглядывать. Никогда не любила чувствовать себя неловко, так что стоило молчанию окружающих затянуться, как я иронично поинтересовалась. А нам на поверхность не пора? Пора, усмехнулся Идар, выглядевший постарше и помощнее Ингвара, но все равно мельче и моложе того же Закыра. «А ты боевая девчонка. Теперь ясно, что его так зацепило». «Девчонка? Мальчик, самому-то сколько лет? 30 хоть есть?» «А давайте вы будете вести светские разговоры уже в более подходящем месте». До нас доковылял угрюмый ректор, причем угрюмость его была вызвана не только серьезной, но уже перевязанной раной на ноге, но и бессознательным состоянием Ариша. «Сколько нам идти до поверхности и как организовать перенос тела?» «Он жив?» «Да, вполне, но в себя придет не скоро. Все как с Иллурианом, а тот все еще прикован к постели и вряд ли встанет раньше, чем через пару недель. Очень серьезное энергетическое истощение». Криво усмехнувшись, демон удрученно качнул головой, и я поняла, что он искренне переживает за Драука. Да и за вампира, если уж на то пошло. Наверное, сейчас он чувствует себя не просто гадко, а по меньшей мере униженным все же ректор. Ректор, который не знал ничего. Ни того, что под самой академией живет тварь с изнанки, ни того, что поселилась она в древних катакомбах, да и обезвредил ее не лично сам, а лишь благодаря помощи приглашенных шаманов. Впору бы начать комплексовать, впасть в депрессию, да уйти в запой. Интересно, инкубы уходят в запой? Да хоро, о чем я думаю? Не иначе последствия стресса. Определенно. Так, и все-таки он прав. Необходимо решить, кто и как понесет Драука, и начать выбираться. «Слушайте, но вы точно уверены, что мы закончили? Точно-точно? Не хотелось бы следующей ночью снова очутиться на алтаре?» «Точнее не бывает». Идар отошел к демонам, чтобы решить, из чего соорудить носилки. А со мной остался Ингвар. Он-то и ответил. «Ты, наверное, не видела, но вспышка уничтожила абсолютно все проявления чужеродной активности». И теперь в ближайших 5 километрах нет даже местной нечисти, не говоря уже об иномирной. Когда шаман работает в паре, по-другому не бывает. Что? В груди резко похолодело, и я замерла. Клим, что? Вместо ответа я рывком прижала ладонь к нагрудному карману и лишь спустя 3 долгих секунды облегченно выдохнула, почувствовав едва уловимую пульсацию живого существа. Жив, кроха, жив, слава темному. Не знаю, что его спасло, ткань из шкуры сумеречного сурфа или моя аура, но он был жив. Для меня это было главное. «Зарина, что?» Шагнув еще ближе, Ингвар попытался прикоснуться, но я отшатнулась. «Нет, ничего. Почудилась». Признаваться в том, что Клим жив, я не собиралась. Слишком много чести и слишком велика вероятность, что они захотят его исследовать. Он был необычен для среднестатистического шуша. И даже я это понимала. Уж что говорить о тех, кто не воспринимал подобную нечисть всерьез. «Точно?» «Да, все хорошо». Натянуто улыбнувшись, я предпочла пойти за демонами, лишь бы избавиться от пристального и чересчур настойчивого взгляда шамана. «Так, ну и что тут у нас?»